Мне стало дурно, но надо было смотреть. Вот и сцена в ночном клубе, увидеть которую я мечтала всю жизнь. Тесно заставленная и задымленная комната, кишащая мордастыми типами в кричащих костюмах. Музыка становилась все громче, увлекая меня к круглой вращающейся сцене, где приплясывали длинноногие хористки с перьями в волосах. Вот та, что третья справа, что все время спотыкается, раскидывая руки, как в «Лебедином озере», и была моя милая мамочка. Я не могла поверить, что снова ее вижу. Ах, если бы она посмотрела на меня! Мне хотелось сказать ей, что сбиваться с шага — это очень даже мило. Но она уже уехала на крутящейся сцене. А я не знала, как застопорить это чертово видео. Внезапно я почувствовала, как внутри меня что-то шевельнулось. «Мама!» — заорала ей, что и духу. «Малыш зашевелился!» Я уверена, хотя это совсем не так, как я ожидала. Так нежно, так мило, словно трепетание крыльев, как будто бабочка бьется в ладошки. Но мама не появилась. Но вот всплыло нечто иное, воспоминание о чьих-то словах. Но неужели я ошибалась, если только гадалка Шанталь не была права от первого до последнего слова? Усевшись в постели, я не сводила глаз с экрана, и мама наконец-то посмотрела прямо на меня. Но тут сменилась мизансцена. Правда обрушилась на меня вместе с бурной оркестровой музыкой, в то время как дождь и ветер атаковали стены печального дома. Восторг обуял меня. Казалось, тело мое наполнили гелием, и я вот-вот взлечу к потолку. Да, но я быстро протрезвела. Это вам не кроссворд решить. Надо подумать, как лучше поступить. Я снова прилегла. В мозгу моем точно прокручивался фильм. От сцены к сцене, затем обратно. Я уже почти ничего не соображала, как вдруг на телевизор уселся голубь. Он вперил в меня свой круглый глаз, я же уставилась на маленький цилиндрик, привязанный к его лапке. «Почтовый голубь!» Я вдруг на все 50% преисполнилась уверенностью, что лучше всего будет послать весточку Теоли Фейт. «Черт! Вряд ли наш пернатый друг сумеет разыскать ее в полицейском участке. Что ж, ладно. Будем надеяться на лучшее, что Лаверна или барменша Джимми заметит голубя, проверит его лапку на предмет почты и доставит письмо по назначению. Учитывая все сложности, надо написать так, чтобы только Теола Фейт сумела понять скрытый смысл. Достав ручку и бумагу, я вдруг засомневалась, не слишком ли все усложняю. Ну, ничего иного на тот момент придумать не могла. Как сказала Теола, память — ее главный капитал. Беготня за голубем по комнате – отличная разминка для беременной женщины. Я вмиг забыла о боли в спине, когда шмякнулась коленом об туалетный столик и ободрала ногу, а ручку ящика. Наконец-то! И вот его пузатое перистое тельце у меня в ладонях. Так, записочку, быстренько в цилиндр и вперед к окну. До свидания! Я помахала ему вслед. Что ни говорите, это почти так же волнительно, как швырнуть бутылку с посланием бушующий океан. Втянув голову в плечи, я захлопнула окно. Я и без того была несколько на взводе, но жара окончательно меня добила. Руки мои прожарились до полуготовности, и это за несколько секунд пребывания на солнце. Волосы у лба закучерявились. В спальне вдруг стало душно. Неужели напряжение, изводившее меня последние часы, объяснялось банальными скачками атмосферного давления? И на нас снова надвигается гроза? Ох уж эта зацикленность англичан на погоде! Убийства мы тоже любим, на страницах книг или на сцене. Но об этом я сейчас думать не буду. Близится час прощального обеда. Если надеть красный костюмчик, не выражу ли я тем самым излишний оптимизм по поводу шансов Бена? Может, все-таки черное платье? Нет, нельзя давать понять, что ожидаешь худшего. Столовая празднично сияла. На столе, покрытом ослепительно белой скатертью, красовался фарфор и хрусталь, причем без всяких там гнусных потеков от посудомоечной машины. Столовое серебро разложено с геометрической точностью. Приглушенный свет смягчал рисковатые силуэты массивной мебели. гардины отдернуты, и, глядя на темные облака, бегущие по небу, невольно проникаешься ощущением уюта и покоя. Шесть смертоносных ножей вновь поблескивали на стене. Что же до собравшихся, волосок к волоску, нацепив дежурные улыбки, мы чинно восседали на троноподобных стульях вокруг судейского стола и ожидали, когда Валисия их объявит открытым этот судьбоносный обед. Приятная, как кондиционер, знойный день, она звякнула ложечкой свой бокал и поднялась. «Дамы и господа, коллеги-кулинары!» Ее улыбка охватила и Пипса с Джеффрис, которые примостились у буфета, напряженно следя за поведением супниц и электрокастрюль. Два свободных стула указывали, что вскоре эта парочка к нам присоединится. Ряды наши, к сожалению, поредели. Трое из кандидатов покинули этот дом, а мистер Хоффман сегодня днем сообщил мне, что решил снять свою кандидатуру. Бинго и Эрнестина Хоффман в одинаковых костюмах цвета морской волны заулыбались в ответ. Правда, ее улыбка была слишком уж лучезарной, выдавая грусть. Валисия поправила золотой браслет на запястье. Итак, лишь два оставшихся кандидата примут сегодня участие в финальном испытании. Давайте поприветствуем мисс Марджери Затсон и мистера Бентли Хаскила заслуженными аплодисментами. Эрнестина энергично захлопала. Прочие вежливо последовали ее примеру, а кандидаты тем временем царственно восседали друг против друга. Бен в черном бархате был просто великолепен. Марджери тоже не дурна в вечерней шляпке с плюмажем. В тон шляпки цвета электрик было ее атласное платье, расшитое спереди жемчугом. Не иначе, как с распродажи в Букингемском дворце. «Суммы баллов, набранных каждым из кандидатов за истекшие дни, подсчитаны», — продолжала Валисия. «И у нас сложилась любопытная ситуация». «Не в силах взглянуть на Бена, я затаила дыхание». Да, собственно, все в комнате перестали дышать. «Пока что у нас ничья. Стало быть, именно это практическое состязание!» Взмах кожаной руки в сторону серебряного прибора со специями и прочими атрибутами грядущего пиршества и решит, кто из этих милых людей станет следующим. На секунду мне показалось, что сейчас она собьется и скажет «следующим мистером» или «мисс Америка», «следующим кулинаром». Кто-то испустил долгий трепетный вздох, и две свечки погасли. Джеффрис шагнула вперед и знаком велела Пипсу последовать ее примеру. «Говорите, что хотите, досточтимая начальница, но если мы не запустим сейчас шоу и не подадим еду на стол, то горячий станет холодным, а холодное – горячим. Специально для миссис Хаскил и миссис Хоффман, не имеющих доступа к служебной информации, поясню, как будет проводиться состязание. Поскольку кулинарные изощрения – детская игра для всех кандидатов, другими словами, скука смертная для всех нас. Мы ловко всех надули. И велели кандидатам приготовить обед, используя только пищевые полуфабрикаты». Эрнестина громко охнула. Я вспомнила, как Бен опасался, что если вдруг, разнервничавшись, оговорится и употребит это страшное слово «полуфабрикаты», то будет тотчас же проклят навеки. Нежно поглаживая половник, Пипс пояснил, что если бы все кандидаты продержались до конца, то каждому было бы поручено приготовить по одному блюду. Однако, коль скоро поваров поубавилось, мисс Затсон и мистер Хаскил разделили все блюда между собой, используя научно обоснованный метод вытягивания номеров из шляпы. Джеффрис поправила свои локоны. «Мистер Хаскил, если я правильно запомнила, вытянул номера 2, 3, 4 и 7, то есть суп, салат, хлеб и основное блюдо. А мне достались закуска, рыбное блюдо, овощное и десерт», — вступила мисс Затсон. Итак, Валисия Икс села на место. Соревнование началось. Со скоростью греческих гонцов, несущих весть, что Геркулес подсел на стероиды, Пипс и Джеффрис пришли в движение. Вино было умело налито в наши бокалы, блюдо с рулетами поставлено в центр стола, и перед каждым появились небольшие стеклянные тарелочки с фруктами. После чего сопя от усердия Пипс и Джеффрис заняли свои места и подняли ложки на изготовку. Мы по команде X Марджери Затсон объявили свое блюдо. Фруктовый компот на джемовой основе. О, моя больная спина! С внутренней дрожью и избегая взгляда Бена, я пригубила этот напиток. Подтвердились мои самые мрачные опасения, но это было восхитительно. Молодец, Затсон. С гулко бьющимся сердцем я наблюдала, как у меня забирают пустую тарелку и ставят салат. Потрясающая смесь эндивия, спаржевой капусты и красного лука, нарезанного кольцами. И все это украшают кунжутные семечки, мелко нарезанный бекон и тонкий слой бельгийской приправы. Бен особо подчеркнул использование замороженной спаржевой капусты, косясь на следующий номер программы, приправленной зелью рогалики. Трудно поверить, дабы сотворить это чудо, мой любимый всего лишь распаковал картонную коробку. «Бесподобно!» Великодушная мисс Затсон была заметно смущена. «Понимаю, мне следовало бы промолчать, но когда любишь свою работу и видишь подобное мастерство, это просто ошеломляет!» Эрнестина и Бинго скептически вздернули брови, но я ни на минуту не усомнилась в искренности Марджери. «Она ведь такая милая! Что же до Бена, меня обеспокоил его равнодушный вид!» Я бы предпочла, чтобы он ерзал на стуле или поправлял воротничок. Не терплю чопорных мужей, мол, достоинство важнее опавшего суфле. А вот и супчик, обильно заправленный сметаной и благоухающий томатами и шерри. Галина Бланка может обливаться слезами от умиления и гордости. И следом придется проделать несколько лишних дырок в ремешке. Лосось. Свежевыловленный из консервной банки под огуречным соусом. Несколько баллов в пользу Марджери. Неужто эта трапеза продлится дольше, чем моя беременность? Ростбиф под томатным соусом со специями и чесноком. Бентли Хаскел вырывается вперед. Искусственные артишоки. Марджери Затсон ноздря в ноздрю с ним выходит на финишную прямую. Читаю нерешительность в глазах кулинаров. Напряжение нарастает, когда мы подходим к финалу. Итак, десерт. Пипс отправился за ним на кухню, в то время как Джеффрис обходит нас с кофейником. Все хранят гробовое молчание. Друг на друга не смотрят. Как могли мы стать звездами рекламного ролика о таблетках против изжоги? Все бы могли стать. Это уже точно. Краем глаза я замечаю янтарное сияние за окном. Должно быть, отражается пламя свечи. Эх, сбросить бы туфли, но, увы, не получится. Мои ступни набрали несколько фунтов. Дверь со скрипом открывается. На пороге Пипс. В руках у него посудина, прикрытая оловянной фольгой. Но на лице сожаление. «Замороженный пудинг дайкири, мисс Затсон!» — возвестил Пипс, прикрывая посудину костлявыми клешнями. «Только он не замороженный!» «Может, разольем его по бокалам и сделаем молочный коктейль?» Я отчаянно сигналила Бену глазами, но он меня не понимал. Некрасивое лицо Марджери расплывалось, обваливалось под бременем страданий. «Нет, это просто невыносимо, чтобы все так закончилось для этой несчастной женщины, которая прилетела чуть ли не из-за океана, переплыла бурную реку и пережила убийственные интриги школьника и дьявольские козни его мамаши». Душераздирающий вопль огласил комнату. Однако Джеффрис быстро овладела собой и вырвала пудинг у Пипса. «По-твоему, нечестная игра?» Валисия пристально, будто впервые его видела, смотрела на Бена, который неторопливо прихлебывал воду. «Кто-то намеренно испортил пудинг!» Бинго неловко заерзал на стуле, лицо его раскраснелось, стекла очков запотели. Эрнестина плотно закрыла глаза и сцепила руки в немой молитве. «Не верю, что кто-то мог так поступить!» — объявила я во весь голос, пытаясь заглушить стук слез Марджери, барабанящих по столу. «Должно быть какое-то объяснение, не связанное с амбициями и злобой. Возможно, что-то не в порядке с морозилкой, или же мотор у холодильника сломался». «Не в этом дело!» Марджери подняла голову и предприняла слабую попытку совладать своим лицом. Ничто и никто тут ни при чем, кроме меня самой. Я не привыкла к этим вашим штукам. Отдельно холодильник, отдельно морозильник. В общем, я пребывала слегка в рассеянности, когда открыла дверцу и запихнула туда пудинг. Знаете ведь, как бывает, порой видишь вещи и при этом словно не замечаешь их. Там еще стояла ваза с фруктами, несколько банок с маринадами и джемами. Так что сами видите, друзья мои. И она громко шмыгнула носом. Старой дури некого винить, кроме себя самой. «Мисс Затсон, мне очень жаль», — твердо произнесла Валисия, но в ее чудесных глазах поблескивали слезы. «А вы, Бен, мистер Хаскил, я ни на миг не заподозрила вас в том, что... Ну да ладно, все это не важно. Главное, что борьба завершена. И согласно параграфу Е, части 297 Устава кулинаров, я уполномочена воздержаться от обсуждений с коллегами». Пипс и Джеффрис, почтительно прикрыв несчастный пудинг салфеткой, отвесили по поклону. «И объявить вас, мистер Бентли Хаскил, нашим новым членом». Как ни странно, но в этот головокружительный момент я смотрела не на мужа, а в окно. Снаружи мелькали желтые блики и неясные людские силуэты. Ну и фокусы вытворяют наши отражения, а порой наши мозги. Ведь не мог же Бен сказать то, что мне послышалось. Будто сожалеет, но отказывается от чести стать кулинаром. «Вы шутите?» — воскликнула мисс Икс. «Спятил, наверное», — в один голос проскрипели Пипс и Джеффрис. «Бен!» — прошептала я. Он даже не взглянул на меня. Нас разделял стол, но я знала, что милый мысленно крепко держится за меня, ибо чтобы пройти через это, он нуждался в моей поддержке. И, поднявшись, он обратился к люстре.